Глава 16. Предвидя, что ему придется как-то согласовывать с Толлифером дальнейший план действий в отношении Эйлин, Каупервуд решил объявить ей, что он недели через две предполагает отправиться в Лондон, и что, если ей хочется, она может поехать с ним. А затем он сообщит об этом Толлиферу, и пусть тот уж сам придумывает, как лучше занять и развлечь Эйлин, чтобы она не изводила себя, как это было до сих пор, непрестанно думая о том, что муж ее не любит. Каупервуд был сейчас в самом радужном настроении. Наконец, после стольких лет тягостного разрыва, он нашел способ облегчить ее жизнь и создать какую-то видимость мирных отношений. Когда он вошел к ней, помахивая тростью, такой цветущий, сияющий, уверенный в себе, с горденьей в петличке, в серой шляпе, в серых перчатках, Эйлин пришлось сделать над собой усилие, чтобы подавить невольную радостную улыбку, которой он, по ее мнению, не заслуживал. Он сразу стал рассказывать ей о своих делах. А читала она сегодня газеты? Обратила внимание, что один из его самых заклятых чикагских врагов только что отдал Богу душу. Туда ему и дорога, одной занозой меньше. А что у них сегодня на ужин? Хорошо бы заказать Адриану рыбу-соль под соусом маргери, если, конечно, не поздно. Да, он ужасно занят, никак не развяжется с делами. Ездил в Бостон, в Балтимор, а на днях придется ехать в Чикаго. А насчет этого лондонского дела он уже кое-что нащупал, и, вероятно, в ближайшем будущем придется плыть в Англию. Не хочет ли она с ним прокатиться? Конечно, он там будет очень занят, но она может поехать в Париж или Биариц, а он на субботу и воскресенье будет приезжать к ней на отдых. У Эйлин от радости глаза загорелись. Она даже рванулась к нему со стула, но тут же вспомнила, какие у нее отношения с мужем, и, сдержавшись, откинулась назад. Она столько натерпелась от него, что теперь ни в чем не была уверена. Но не лучше ли все-таки сделать вид, что она верит, будто, предлагая ей поехать, он действительно жаждет ее общества? «Ну что ж», — сказала она, — «а ты правда хочешь, чтобы я поехала с тобой?» «Зачем бы я стал тебе предлагать, если бы не хотел? Разумеется, хочу. Мне сейчас, видишь ли, предстоит сделать очень серьезный шаг, и он может для меня обернуться очень удачно, а может и нет. Но как бы то ни было», — тут Каупервуд, следуя своему излюбленному правилу, прибегнул к спасительной лжи, не постыдившись сыграть на самых заветных, самых сокровенных чувствах Эйлин, — «ведь ты была со мной оба раза, когда я затевал свои предприятия. Мне кажется, ты должна быть со мной и на этот раз, когда я задумал третье, разве не правда?» «О да, Фрэнк, если это так, как ты говоришь, я хочу быть с тобой. Это будет просто замечательно, я буду готова, как только ты скажешь. Когда мы поедем? Каким пароходом?» «Я велю Джемисону», — сказал он, имея в виду своего секретаря, — «чтобы он узнал все, что надо, и тогда я дам тебе знать».